Я остановился на пороге и осмотрел вестибюль вторым зрением. Старые остатки давно не работающих плетений. Транспортная сеть повреждена. Энерговоды есть, но питают лишь простейшие системы вроде вечных факелов. Уборочных плетений, едва треть от проекта, все обесточены. Следы регулярной уборки имеются, но за чистотой здесь следят как-то иначе, без опоры на магию замка. Прислонившись головой к старому камню, я попытался дозваться до разума Хогвартса. С тем же успехом это можно было делать на Марсе. Полная тишина и равнодушное непонимание. Источник работал исправно, сквозь древние камни текли ровные потоки магической энергии, но пользоваться ею было некому. Можно починить инфраструктуру, наладить системы обеспечения, прочистить и запустить кровеносную сеть, но кто возьмет бразды, возглавит это хозяйство. Нет разума, оживляющего полностью работоспособное тело. И зачем здесь я? Это точно не поднять одному человеку. Смысл сюда меня помещать? В голову закралась совсем уж нехорошая мысль. Да нет никакого смысла. Просто спонтанный выброс непонятно куда. Должен ли спрашивать случайно выживший после кораблекрушения и выброшенный прибоем на необитаемый островок Робинзон, а зачем он здесь? Расслабься, ты не настолько важен для мироздания. Я вздохнул. Оставим эту гипотезу на крайний случай. Попробуем все же побарахтаться. В большом зале вовсю шел праздничный пир. Народу не было никакого дела до идущего между рядами мальчугана без герба на мантии. Все усиленно насыщались после семичасовой тряски без вагона ресторана. Шляпа лежала на табуретке перед президиумом, оставленная здесь после распределения. В конце пира ее заберут и унесут к директору. Так, ну хоть с этим все по-старому. А преподавательский состав? Дамблдор в фиолетовой мантии с бубенцами о чем-то беседует с Флитвиком. Снейп традиционно пережевывает свой килограмм лимонов. Квиреллу. Все в том же тюрбане и со странным образованием на затылке. Не знаю, зачем я здесь, но вот это-то могу исправить легко. Парализовать маньяка, сдернуть тюрбан, привлечь внимание к затылку. Если все проделать правильно, никто даже не свяжет это со мной. Так, что у него с защитой? Меня сдавило мягкими тисками, не давая сдвинуться ни на волос. Мир замер и посерел. В рот будто натолкали мокрой ржавчины. Опять обетное предупреждение, хотя никаких обетов я не давал. Или что-то посерьезнее. Мне дают понять, что делать задуманное не стоит. Да что тут творится? Это что, временная петля какая-то? И мне мягко указывают на возможный событийный парадокс. Меня отпустило. За столом, чем-то подавившись, закашлялся Снейп. Надеюсь, это плохо нарезанные цитрусовые, а не попытка легилименции не в самый удачный для него момент. Что я вообще тогда могу тут сделать? Я же даже не убить Квиррелла хотел, а нейтрализовать. Да что ж теперь, просто терпеливо за всем наблюдать, не вмешиваясь. Шляпа индифферентно лежала на табуретке аккурат напротив Дамблдора. Директор сосредоточенно отрезал кусок баранины в золотой тарелке, был чем-то озабочен и прикрывал эмоции своей фирменной улыбкой. Это нормально. Капитан обязан всегда излучать уверенность и оптимизм. Я ухватился за шляпу. Та встрепенулась и заорала. Положь, где взял? Этот вопль немедленно приковал ко мне внимание всего зала. Директор поднял глаза и ошарашенно прекратил жевать. Я развернулся лицом к ученикам и надел шляпу на голову. Надеюсь, садиться на стул не обязательно. Мистер Пот, опустившаяся на голову Тулья отрезала общий гул и возмущенную тираду МакГонагаллу. Ну, что скажешь? Приветствую, лорд Саргас, пожалуйста, опустите щиты. ГММ, непростой вопрос, задумчиво пробубнили мне в ухо. Очень непростой, много смелости, это я вижу. И ум весьма неплох, и таланта хватает, а да, определенно хватает. Пока что я слышу лишь стандартную пургу за пару секлей от гадалки с рынка. Именно так и должны вещать коммерчески успешные шарлатаны. Обтекаемо, положительно и с максимальным покрытием, то, что хочет услышать клиент. Это только дура трела не всем смерть предсказывает. И имеется весьма похвальное желание проявить себя, это тоже любопытно. А еще шарлатаны должны внимательно следить за реакцией. Так что немедленно исправляйся, улавливая изменения настроения клиента и переобувайся на тяготение к покою и семейному очагу. Куда же тебя определить? Слизерин, пожалуйста. Уверен, ты можешь стать великим, знаешь ли, у тебя есть все задатки, я это вижу. А Слизерин поможет тебе достичь величия, это не сом. Что, как Слизерин? Слизерин или Рейвенкла? В крайнем случае, Хаффлпаф. Не хочу-ка. Погоди, но как же смелость и отвага, верные друзья общие, В гробу я видал смелых и отважных, и в ваш дружеский крысятник не хочу. Если не желаете усиливать факультет аристократов, отправьте меня к нейтралам. Я потяну Рейвенкла. Барсукам будет со мной сложнее, но уживемся как-нибудь и с ними. Ты просто разбиваешь мне сердце. Какой еще крысятник? Слушайте, я не понимаю. Вы только что сами расписывали, как перспективно мне будет у Салазара. Ну так я тоже туда хочу. Ахо-хо, вздохнув, постарчески крякнула шляпа и внезапно сменила тон. Знаешь, дурачок, почему тебе не подходит Слизерин? Ты шуток не понимаешь, Гриффиндор. Проигрывать нужно достойно. Но все же, ветошь подтирочная, сказал я шляпе совершенно искренне, снимая ее с головы, пользованная. Гриффиндорский стол неистово орал. Шляпу у меня выхватила МакГонагалл, успевшая обойти стол и пышущая праведным негодованием. Я не понял, у вас ученик-первогодка пропал, вы все невозмутимо набиваете желудки, а я не могу молча прийти и сделать за вас вашу работу. Я развернулся и потопал в конец зала, но внезапно ожила шляпа. Ты, да как тебе, заорала она мне в спину. Ты еще спасибо мне скажешь, Нибла. Эту фразу услышали немногие. У гриффиндорцев традиционно луженые глотки. Я обернулся и холодно уставился артефакту в глаза. Почему Хагвартс молчит? Спросил я по наитию. Что вы с ним сделали, сволочи? Шляпа осеклась и во все глаза уставилась на меня. Попыталась что-то сказать, но... «Мистер Поттер, займите свое место», — строго приказала МакГонагалл. «Вы мешаете остальным. Чем я могу мешать жующим людям, и где тут успело образоваться мое место? Хотя вот там имеется перспективный вариант». Я продолжил свой путь к концу стола, игнорируя крики «Поттер, падай сюда!» И зазнался, герой, когда я уже был рядом с намеченной целью своего публичного дефиле, дверь в большой зал медленно закрылась. «Ну надо же!» Кто у нас такой предусмотрительный? Не волнуйтесь, если я захочу свалить из лучшей школы волшебства, это эффективнее сделать без свидетелей. Больше времени на отрыв и заметание следов. Я уселся на последнее место, спиной к проходу и президиуму. Пошли вы все, руки вымыть негде. Этот факт я осознал еще в прошлый раз. Как приходит с вокзала, семичасового рейса и шляния по темному лесу, так за стол и садятся. Ексцаураута. По кистям пробежался прохладный вихрь, жареные ножки и отбивные, в сторону, наедаться на ночь не будем, кладем рис, отварное мясо, овощной салат. Дамблдор хлопнул в ладоши, блюда на столе сменились десертом. У меня тоже попытались отобрать мою порцию, но я был начеку и, приложив усилие, кратковременно блокировал манипуляции с пространством окрест себя. Рядом послышался тихий писк, твари длинноухие, вы кому служите? Вам что важнее, директорская клоунада или чтобы дети были сыты? Тризи извиняется, юный маг. Часть блюд рядом со мной вернулась на стол. Я вздохнул. На домовиках срываться не стоит. Они существа подневольные и старательные. И нервничать за столом тоже не стоит. Отдадим должное их поварским талантам. Я проснулся среди ночи, разбуженный мочевым пузырем. Вот вроде и не напивался перед сном, а поди ж ты, отдав должное природе, вернулся в спальню. 5 кроватей, рядом похрапывает Рон, с другой стороны, Невилл, и через проход, Динный Симус. Нормальная подобралась компания. После ужина мы все вырубились сразу, едва дотащили головы до подушек. Я хотел было вернуться в кровать, но обнаружил, что все еще одет в джинсы и рубашку. Ну что за свинство, неужели трудно было найти лишнюю минутку? Хорошо хоть, мантию снял, и ведь тут только один я такой лентяй. Похоже, остальные парни спят в пижамах. Лежа на чистых простынях, я размышлял, насколько же мне повезло. Одна только эта кровать больше моего чулана раз в 5. Темные резные стойки, тяжелый бархатный балдахин, агатовые стены с позолотой. Прижимистые дурсли обзавидовались бы. Дадли надувается от гордости в своем ванингсе и даже не подозревает, что сейчас вижу я. Интересно, а что такое агатовые? Нужно с утра проведать Буклю. Она хоть добралась до... Букля, ну конечно, как я мог забыть имя собственной совы, наверное, так же, как и раздеться перед сном, может, сходить к врачу, тут вроде есть медпункт, но посещать его по такому поводу, да что за странные мысли, меня законопатит на месяц в больницу, будут колоть пенициллин и ставить клизмы, молодец, отличная идея, ты б еще к завучу сходил, с жалобой на скудость домашних заданий. Кстати, о совах. В комнату бесшумно влетела одна и села у меня в ногах. Я таких никогда не видел. Темно-синяя, перья немного светятся и сверкают золотыми звездочками. Как красиво, но моя белоснежная букля все равно лучше. Ты, наверное, письмо мне принесла, от кого интересно. Лети ближе, не бойся, где-то тут у меня печенье было. Я потянулся было к сумке, но внезапно понял, что совсем обмяк. Тяжелый выдался денек. Нет, нужно взять себя в руки и накормить чужую сову. Сейчас, да что ж такое, даже руку поднять не могу. Сова взлетела и села ко мне на грудь. Несмотря на очевидный намек на плохую ситуацию, опасности я не чувствовал. Какая она легкая. Пытается заглянуть в глаза, но они сонно закрываются. Где-то я ее уже видел, поэтому и не боюсь. Неприятная боль вывела меня из дремы. Эй, ты чего царапаешься? Я с обидой посмотрел на птицу, и та, наконец, поймала и зафиксировала мои зрачки. Мир заполнило лунным светом, а потом голову пронзили тысячи раскаленных игл. И вместе с болью ко мне возвращалась память. Вся память, которую посчитал нужным спрятать и унести мой патронус. Сразу после ужина, когда старосты начали собирать первокурсников, ко мне подошла МакГонагалл и велела следовать за ней. С учетом моего опоздания на распределение, вызов был вполне логичным. Вот только я не сразу понял, что мы идем не к ней, а к директору. А если бы понял заранее, что я мог сделать, будучи немым? Встать как вкопанный, поведут силой. Сопротивляться? Время для этого еще не наступило. Это я так тогда думал. Минерва, спасибо. Можешь не ждать, у тебя еще куча дел. Мы тут сами разберемся. Отпустил Дамблдор своего заместителя и показал мне на стул. Присаживайся, мальчик мой. Я сейчас освобожусь. Директор вернулся к своему занятию, заполнению какого-то документа роскошным пестрым пером. Или это и вправду что-то важное, или классический прием обработки подчиненных. Я принялся осматривать кабинет. Директорская башня, три больших цилиндра, ступеньками нависающих над пропастью. Нижний цилиндр, приемная холл, средний, сам кабинет, верхний, личные покои. Безусловной доминантой кабинета является монументальный стол, резной, из дорогих пород, среди которых я узнал разве что кипарис, инкрустированный золотом, перламутром и какими-то красными камнями. Круглые стены обставлены шкафами с книгами и многочисленными, постоянно движущимися штуковинами. Артефактами и приборами я решительно отказываюсь их называть. Если у вас есть нужда в булькающей и исходящей паром стеклянной конструкции, ее место в лаборатории с вытяжкой, а не в деловом кабинете. Качающиеся и вращающиеся блестяшки тоже вряд ли являются серьезным оборудованием. Все действительно серьезное и работает незаметно. Обилие этого дразнящего глаз зоопарка наводило на мысль, что оно здесь неспроста. Дразнить, отвлекать, гипнотизировать. А потому, фильтруем, отрешаемся и готовим защитный блок. Отдельный сектор занимали портреты. Единственный крупный, Армандо Диппет, предыдущий директор Хогвартса. Остальные картины были поменьше и, видимо, изображали других директоров и прочих важных персон. Персоны преимущественно боролись со сном, деликатно дремали или откровенно дрыхли. На отдельно вынесенной жердочке спала красная толстая курица не очень здорового вида. Ну хорошо, это был легендарный и загадочный феникс, но все равно, толстый и не вполне здоровый. Покров на спине и шее частично отсутствовал, обнажая пупырчатую кожу, а в некогда роскошном хвосте отсутствовала половина перьев. Для бульона ты староват, приятель, и даже на холодец не годишься, провоняешь все вокруг старческой индюшатиной. Словно почувствовав наведенный дискомфорт, феникс завозился, вытащил лысую голову из-под крыла и сонно огляделся. Я поспешно перевел взгляд дальше. Старость не радость. Шляпа уже была здесь и даже успела перейти в режим энергосбережения. Что-то очень с ней не так, если она позволяет себе хамить беспомощным первогодкам. Артефакт дернулся и икнул во сне. «Что ж вы такие чувствительные?» – вздохнул я, переводя взгляд дальше, и едва успел сохранить неизменно равнодушным свое лицо. В темном закутке, между книгами и какими-то блестящими шариками на проволочках, пригасив сияние, но все равно узнаваемое, сидела ночь. Если она находится здесь, в самом опасном месте Хогвартса, значит, малиновая патока, с отвращением произнес брюзгливый глухой голос со стороны холла. Северус, проходи, сверкнув очками, оторвался от бумаг Дамблдор. Это было последним, что я помнил в тот вечер. Что скажешь, Северус? В кабинете было прохладно, побочный эффект заморозки портретов. На стуле для посетителей беспомощно полулежал 11-летний худощавый пацан в гриффиндорской мантии и круглых очках-велосипедах. Глаза закрыты, сознания нет. Находящийся на соседнем стуле, Одетый в радикально черное, мужчина также прикрыл глаза, но, в отличие от ребенка, бодрствовал и напряженно работал. «Все банально», — вздохнул он, открывая глаза и массируя виски. Заснул в купе и проспал прибытие. Добрые гриффиндерцы не стали будить. Последняя фраза была приправлена усталым сарказмом. Бородатого собеседника, однако, это абсолютно не тронуло. Как он попал в замок? Пешком. Увидел кареты и пошел по дороге, ориентируясь на огни башен. Перелез через забор, мужчина поморщился. «Отличная смена растет». Папаша бы гордился. Ну-ну, холодно остудил сарказм обладатель очков полумесяцев. Всыпал какой-то порошок в стоящую перед ним большую кружку и начал тщательно перемешивать жидкость стеклянной ложечкой. «Почему его не перехватили на вокзале? А они тебе не рассказали?» — скривил губы мужчина в черном. Его зацепила какая-то семья простецов. Подошли вместе, уже зная, как проходить. Девчонка подсмотрела издалека. «Девчонка, кучерявая маглорожденная. Поступила к вашим, кажется, Грейнджер». Бородатый собеседник смотрел в кружку без тени улыбки, что-то обдумывая. Все равно странно. Его должны были опознать. Он был в мантии. Без совы. Без совы. Догадался отправить ее своим ходом. Клетка больно громоздкая. Настало время старику тереть лоб. Так, ладно. Что было в поезде? Еще банальнее. Сел в пустое купе. Познакомился с шестым Уизли. Подхватился в туалет. На обратном пути его перехватили на поиски жабы. Нашли животное в туалете. Устроились в другом купе, забыв про Уизли. Обсудили факультеты, пообедали, поспали. Обычная траектория говна в проруби. Директор укоризненно посмотрел на мужчину в черном. Снейп вздохнул, встал, подошел к окну и уставился в темноту. Северус очень мало деталей. Что за жаба, зачем? Директор, вы же знаете. Полный дамп возможен только добровольно и в думосбросе. Без сознания, без вербальной стимуляции доступны лишь отдельные, эмоционально окрашенные фрагменты. Или скрупулезная работа мастера мозговерта в течение. Не читай мне популярные лекции. Старик раздраженно звякнул ложечкой по стенке кружки. Кто был в купе? И что за жаба? Мерлина ради. Первый, Невилл Лонгботтом, произнес Снейп. Дамблдор оторвал взгляд от стакана и уставился в затылок собеседника. Жаба, его питомец. Директор отвел взгляд от бесполезного затылка и о чем-то напряженно задумался. Вернулся к перемешиванию труднорастворимого порошка. Кто еще? Та самая девчонка. Грейнджер. Так, старик прекратил помешивание. А он вообще помнит только ее кучерявую шевелюру и жуткое занудство. Снейп вздохнул. Если вам интересно мое мнение... Ему слишком рано этим страдать, с учетом химии в его. Придержи язык, жестко оборвал его директор и покосился на портреты. Вернулся к вкрадчивому, убеждающему тону. Наши самые сильные привязанности рождаются в детстве. Тебе ли этого не знать, Северус? Снейп сжал челюсти, надеясь, что собеседнику не видно его отражение на темном стекле. Дамблдору, однако, не нужно было смотреть на своего сотрудника, чтобы представлять сейчас его состояние. О чем они говорили? Кто куда поступит? Гриффиндор, самый лучший, Слизерин, оплот темных магов. Что он им отвечал? Не осталось воспоминаний. Что значит не осталось? Директор, Снейп вздохнул. То, о чем необременительно треплется человек, не сохраняется в его поверхностной памяти. Зачем запоминать, если это... Продолжение нашей сути и легко воспроизводится в неограниченном количестве. Иное дело, если человек задумывается, что и кому он говорит. Но это, совершенно точно не наш случай. ГМ, если вам нужны детали, будете его, и начнем допрос с вербальной стимуляцией. Обойдемся. Дамблдор, наконец, завершил размешивание и достал флакон с капельным дозатором. Наклонил его и начал добавлять содержимое в кружку, отсчитывая капли. Счет несколько раз сбивался, и было похоже, что старик возобновляет его на глазок, с округлением в лишнюю сторону. Кто еще был в купе? Нет воспоминаний. Северус, директор. С учетом природных данных и его состояния, то, что осталось от мозгов, дырявое решето. Там нечему задерживаться, кроме ветра. Но я вот что думаю. Один гриффиндорец, второй гриффиндорец, третий гриффиндорец. Кто же мог быть четвертым? А, прибереги сарказм для своих уроков, холодно ответил директор. Мне нужны точные сведения. Анализировать и делать выводы я могу и сам. Снейп вздохнул и вызвал Тимпус. Если это все, мне пора. Там первогодки ждут, не расходясь ко сну. Я открою тебе камин. Сэкономишь на пути в подземелье. Еще два момента. Как он догадался о шляпе? Это важно. Он не догадался. Как говорят у вас, надел по приколу. У всех вокруг шляпы, у меня нет шляпы. О, а вот прикольная шляпа, наверное, мне осталась. Очень смешно. Дамблдор без тени улыбки покосился на распределяющую шляпу. Почему он пошел в конец стола? Нет воспоминаний. Северус, ты слишком сильно его приложил. Неожиданно огрызнулся Зельевар. Начиная со входа в большой зал, у него не осталось вообще ничего, кроме прикола со шляпой, крика Гриффиндор и смутной радости от куриных ножек. Хотя уж тут-то в эмоциональной окраске недостатка быть не должно. И все же, если тебе интересно мое мнение, там единственное место, где к тому времени оставалась хоть какая-то еда после вашей жральни. Дамблдор вздохнул и помассировал виски. Поправил очки. Ладно, помоги мне его напоить, и можешь идти. Снейп подошел к столу, посмотрел на флакон, на кружку, на тощую детскую фигуру. Это же полулитровая. Лучше жиже, но дольше. Здесь две дюжины капель. Снейп изменился в лице. Мистер Дамблдор, его вес. Именно поэтому, пол-литра. Хватит разговоров, первогодки ждут. Зельевар с непроницаемым лицом посмотрел на мальчугана, но подошел и приступил к делу. Профессионально перехватив и приподняв детскую голову, зажал нос. Открывшийся рот был зафиксирован, и стоящий наготове Дамблдор начал медленно вливать жидкость в бессознательное тело. Мальчик несколько раз давился и кашлял, но оба мужчины спокойно пережидали приступ и продолжали процесс. Видно, занимались этим не в первый раз. «Экскура», — произнес Дамблдор, очищая залитую зельем грудь. «Все, Северус, можешь идти. Камин открыт. Олух». Что Олух может сделать для... Зеленая вспышка возвестила об уходе Зельевара к своему факультету. Новая слизеринская смена терпеливо ожидала в гостиной его вступительную речь, стоически борясь со сном. Аристократы должны достойно переносить временные трудности и неурядицы. Олух, перенеси и уложи его в свою кровать. Только сначала сними с него мантию, обуви. А это что такое? Дамблдор потянул и снял с плеча сумку. Придирчиво ее осмотрел. Когда ж ты успел такое себе прикупить? Надо бы урезать лимиты. Директор попробовал открыть сумку. Поморщившись, схватил детскую пятерню и приложил ее в нескольких подозрительных местах. Олух, открой это. Только осторожно, чтобы не осталось следов. Последовало несколько хлопков и вспышек разного цвета, после чего сумка распахнулась. Дамблдор заглянул туда, поморщился и вывалил содержимое на стол. Несколько учебников, пергаменты и перья, блокнот и ручка, раскладной ножик, кружка и ложка, аптечные весы, перчатки из драконьей кожи, расческа, носовой платок, старая кепка Дадли, несколько цветных кусочков стекла, горстка мелочи и коробок спичек. Еще один наивный ребенок, торопящийся начать свой первый день в сказке для волшебников, холодно пробормотал директор, осматривая детские сокровища, брезгливо пошевелил пакетик с совиным печеньем, развернул сумку и уставился на рисунок. «Похоже, ты неравнодушен к этим птицам», – задумчиво констатировал он. «Надо же», – отругал Хагрида за самодеятельность, а он, оказывается, в точку угадал с подарком. «Надо подумать, как это», – звякнул колокольчик. В хитрый ящик, расположенный под окном, прилетевшая сова бросила письмо. Не задерживаясь, полетела прочь, у этого окна никогда не кормили, а воды полно в озере неподалеку. Письмо со штампом Министерства магии на конверте прошло автоматическую проверку и проскользнуло в лоток под подоконником в кабинете. Дамблдор отвлекся от своих мыслей и покосился на звук. Поморщившись, достал палочку и быстро поставил пару маячков, снаружи и внутри сумки. Обернулся и внимательно посмотрел на мальчишку. Сохранявшее весь вечер холодное равнодушие, лицо директора все же дрогнуло. «Это для твоего же блага, мальчик мой», вздохнув, сказал старик, невозможно нести такую ношу в трезвом уме и светлой памяти. Олух, собери все обратно и запечатай, как было, и отнеси его в кровать. Не слушая ответ домовика, председатель Визингомата, верховный чародей и так далее, проследовал к ящику входящие. Корреспонденция во внеурочный час, верный признак свежей, теплой, быстро цементирующейся кучи проблем. Как только намечается свободная минутка, подобная куча обязательно появляется. Природа не терпит пустоты. Пхет Вацорбис, пережевывая овсянку с яичницей, я пытался придумать альтернативу гриффиндорской спальне для своего ночлега. Виски раскалывались от стреляющей боли, в затылке поселился медленно раздувающийся комок. Методично вворачиваемый под шрам шуруп, наоборот, радовал своим изматывающим постоянством, не усиливал и не ослабевал свой напор. Утром в туалете меня вытошнило, и, будто проблем со здоровьем было недостаточно, имелись еще и проблемы со спокойным сном. Храп шестого Уизли был просто оглушительным. В нашей комнате помятый вид на занятиях имелся у всех, кроме отлично выспавшейся сволочи. Мне какое-то время помогали заглушающие чары, но выяснилось, что если спать под балдахином, заглушающими чарами и защитным щитом, а чужой приватности этот рыжий мудак не признавал от слова совсем, то к утру в этой коробке становится душно. Может, перейти от пассивной обороны к активной? Сунулся в закрытый балдахин, получи паралич голосовых связок и порцию дикой боли. Не понял, получи повтор. 10, 20, 100, сука, столько раз, чтобы даже нейросеть Аскариды сумела обучиться. Я несколько раз глубоко вздохнул. Нужно успокоиться. Помнится, в прошлый раз я вообще хотел подать на отчисление из Хогвартса сразу же, как только понял, что меня насильно отправляют в обезьянник. Как раз потому, что осознал, однажды грифы меня достанут, и я начну калечить. Но в тот раз Хогвартс предложил взаимовыгодную альтернативу. Сегодня предложение делать некому. Нужно самому ковать свое счастье. Была проблема посерьезнее. Проснувшись рано утром от очередного позыва в туалет, не пойму, что со мной не так в этом замке, я обнаружил крысу на своем балдахине. Шелудивая тварь ползала снаружи по вертикальной поверхности, выискивая прореху достаточного для нее размера. Вот тут, честно скажу, я сдерживаться не стал. Тварь ударила о стену, отбивая ливер и добавляя полминуты стимуляции большинству болевых рецепторов. Если это не поможет, обещаю, в следующий раз я ее убью. Это не животное и даже не ребенок, а взрослый и все прекрасно понимающий человек. Согласно правилам безопасности, его тут быть не должно. Кодекс хранителя меня не сдерживает, а как бы даже и наоборот. К счастью, дети еще спали, так что свидетелей того, как это произошло, не было. Возможно, и сама крыса не поняла, что это был сознательно нанесенный удар. Проходя мимо корчащегося в агонии тельца, я с трудом удержал себя, чтобы не наступить на него. Вони от рыжего будет значительно больше, чем кратковременного удовольствия. Первокурсники, после завтрака не расходимся, я отведу вас в кабинет трансфигурации. Перси привел первогодков на их первый завтрак. Я, как всегда, пришел пораньше и уже допивал чай. Удивительно, но витаминов в пище сегодня не было. Эй, а вчера еда была лучше. Добро пожаловать за кулисы сказочного спектакля, юный падаван. Если жрать по-вчерашнему каждый день, нам придется удваивать число столов, чтобы уместить все раздавшиеся задницы. Гарри, твое расписание. Впредь садись поближе, мне не просто уследить за всеми вами. Следить за мной не надо, и расписание я взял со стола в гостиной еще утром. Некоторые предметы поменялись днями недели, но общий принцип остался неизменным. Утренняя пара посвящена самой затратной дисциплине, общая учебная нагрузка, не бей лежачего. В понедельник осталась трансфигурация, а вот завтра нас ожидает зельеварение. Кабинет трансфигурации был пуст, я привычно занял свое место за первой партой. Все, как тогда, бесконечно далеким сентябрьским утром, когда я точно так же сидел в ожидании своего первого урока в волшебной школе. Сейчас дочитаю странную статью про ограбление Гринготтса, обнаружу расположившуюся рядом Гринграсс, ко мне подойдет Малфой. В окне прогремел дальний раскат грома, льет с второй половины ночи, словно и не было вчера теплой солнечной погоды. Надо бы озаботиться приобретением утепленной одежды и зимней обуви. На учительский стол бесшумно запрыгнула кошка странной расцветки. Серая шерсть, черные полосы вдоль туловища, черные круги очки вокруг глаз. МакГонагалл в анимагической форме села на столешнице и уставилась на меня. Я почтительно склонил голову и был вознагражден новой порцией стреляющей боли. Что ж мне так плохо-то? Я достал из сумки учебник, пергамент и а перья-то у меня до сих пор не очиненные. Вот и занятие нашлось. Раскрыв нож, неспешно приступил к работе. Первый срез, наискось. Далее, делаем капиллярную щель для подачи чернил. Теперь самое ответственное, второй срез, формирующий кончик нужной формы, соответствующий моему почерку и стилю письма. Стиля пока нет, я привык писать стальными перьями, но выплавлять сейчас перо из ложки на глазах у МакГонагалла не буду. Почему я не достал авторучку? Я вдруг вспомнил, что подзапустил уроки каллиграфии. Это никуда не годится. У пацана плохая моторика. Да и мое неважное состояние, надеюсь, тоже удастся немного облегчить этим аналогом медитации. Придвинув чистый лист и обмакнув перо в чернила, я вывел максимально старательно «Пхет Вацорбис» и далее, слово за словом, преодолевая сопротивление до белых пальцев, ломоту в висках и тошнотворную тесноту в затылке. «Ас и вас валкин кал лалане, и херт Вацорбис макинка мане, пхет ани ун тот хете от херсай, в хересалу веган кант дини то дай». В библиотеке леди Равины были разные книги, и большинство не о магии. Несмотря на плотность учебного графика, она заставляла меня изучать и отобранные ею образцы художественной литературы, преимущественно лирику, баллады и фольклор. Образованный человек ее времени был цельной натурой, воспринимавшей мир так же цельно, без деления на науку и искусство, математику и философию. Ученый не мог считаться таковым, если не умел сочинять стихи. «Ин бихинт йо наук фаилдыке, и вот хире лиеса не в слайн книгхт, ант нае боды кенст хат хе лиест хире, буд хис хавк, хис хаунт ант лады фаир». Мне, успевшему к тому времени проштудировать основы теории рис пробоя и межмировой связи, попробовавшему кое-что на практике и непоколебимо уверенному, что лирики – это те, кто не осилил физику, подобная философия была сильно против шерсти и вызывала искреннее непонимание. Но Равина Рейвенкла наглядно показала, что является опытным педагогом с очень, очень многолетним стажем. Заменяя ненужные дискуссии мягкой улыбкой, она засадила меня за тренировки каллиграфии, в качестве упражнений подкладывая тексты вот таких баллад. Незнакомая грамматика, непривычный навык аккуратного и красивого письма. И я втянулся. «Хис хаунт ист тот хе хунтинг гане, хис хав кто фетчт хе вилд фо влхаме, хис лады эстайена над хермате». «Саве май мак аурдин нерсвеет». В голове давно звучала незамысловатая мелодия баллады. Боль отступила. Рука выводила букву за буквой, вовремя обмакивая перо в чернильницу, не скрипя кончиком о бумагу и не разбрызгивая чернила на обратном ходе. «Я илэл ситон хис в хитихаусе бане, анты илэл пике аут хис бонны блуе еин, ви ай лоцка хис гавден хаир, ве илэл пхи и каур нест хен ит гров с баре». «Что, интересно, приготовили мне на лето в семье Малфоев? Этикет, бальные танцы, фехтование. Я очень рассчитывал на этот визит, но теперь уже вряд ли отмоюсь». «Дал слово, держи». «Обстоятельства непреодолимой силы в оправдание не принимаются. Моны ане фор хим макисмане, бут нани салукен в харихе изгане, аер хис в хите банис, в хен пхе яре баре, пхе вин цалу блав фор евермаир, бедный рыцарь». Кстати, умение сочинять стихи считалось неотъемлемой добродетелью и у них. Означает ли это, что каждый рыцарь был ученым, а каждый ученый, что, подте, совиной жратвой еще не вытошнило? Раздался рядом знакомый глумящийся голосок. «А то я тут отыскал добавочку в старых запасах, для тебя, совершенно бесплатно, только плесень стряхнуть». И, слушая последние строки старой песни, я поднял чернильницу над бумагой, наклонил, и вылил несколько капель. Вниз упала и расплескалась большая клякса. «Тьфу, блин, Поттер, ты реально псих, хоть в курсе, сколько стоит эта сорочка? Нафиг, парни, это лучше не трогать, не отмоешься». Мелодия завершилась и стихла. На бумагу красиво лег текст небольшой баллады, иллюстрированный двумя сидящими на ветке воронами. «Мне почему-то кажется, что они пара». Прозвенел колокол, возвещающий начало урока. Малфой сегодня все-таки подошел, если это можно так назвать. А вот Гринграсс рядом не было, никого не было. Три парты в первом ряду были заняты одиночками. Гермиона, я и Дафна. Малфой в этот раз вперед не полез, вместе со свитой облюбовав предпоследний ряд. Класс постепенно затих. Все уставились на сидящую на учительском столе кошку. Кошка внимательно уставилась на нас. Пауза затягивалась. Ярко сверкнула молния. Словно в паршивом триллере, дверь с грохотом распахнулась, и под раскаты близкого атмосферного разряда в аудиторию ввалился. «Ха!» Еле успел. Сбитое дыхание не мешало рыжему говорить в полный голос. «Представляю себе рожу старой кошки, будь она. Поттер, нафига ты в первый ряд вылез? Айда назад, там места еще остались. К Малфою в компанию иди, будете два косаря, пара. Поттер, давай быстрее, пока деканши нет». Уизли обеспокоенно посмотрел на дверь. «Я же решил опробовать новую тактику, не реагируя на спектакль, безотрывно и выжидающе смотреть на преподавателя. Если ты, декан, и присутствуешь в помещении, разруливай. Или отвернись, уйди и не мешай набивать ему рожу. ДБЛ, ты идешь или нет?» Пауза затянулась до неприличия. Однако, в связи с появлением обсценной лексики, реакция аудитории оживилась. Грейнджер возмущенно обернулась. Потел была менее деликатной. Мыло для языка закончилось, Уизли, могу поделиться. Рыжий раздраженно развернулся и шваркнул еще один раскат, заставляя открывшего рот пацана испуганно пригнуться. Класс заржал. МакГонагалл, видимо, решила, что выжидание себя исчерпало. Позади Уизли вырос строгий преподаватель трансфигурации. Возможно, мне стоит превратить вас в хронометр, мистер Уизли, дабы вы не опаздывали на уроки. МакГонагалл строго посмотрела на меня, но я в это время старательно выводил на новом листе. 2 сентября, трансфигурация, займите свое место. Похоже, здесь маккошка не линяет, это обнадеживает. Рыжий с досадой посмотрел мне в спину и последовал на галерку. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии, который вы будете изучать в Хогвартсе, начало МакГонагалл. Любое нарушение дисциплины на моих уроках. Выходка Уизли опять разбередила жгучую боль в переносице. В затылке начал наливаться тошнотой новый ком. Неспешно фиксируя каллиграфией заумную профессорскую муть, мне удавалось удерживать дискомфорт на приемлемом уровне, но по окончании конспектирования пытка вернулась с новой силой. Кстати, я так и не видел свою палочку, вспомнил я, глядя на выданную мне спичку. Превратить кусочек дерева в любой соразмерный предмет для меня не проблема, но это нужно сделать палочкой, жестурно и вербально. Иного результата педантичная МакГонагалл не примет. Я достал так и не вскрытую с июля коробку с клеймом Оливандера. Худшие ожидания оправдались. Астролисты, скорее всего, выдранное с хвоста перо. Холодная колючая рукоятка легла в ладонь. Попыталась выскользнуть. Попыталась посадить занозу. Попросилась обратно в коробку. Палочка очень не хотела такого хозяина, как я. Желание было обоюдным. «Мистер Поттер, ваши привилегии требуют особого приглашения», со слизеринской галерки захихикали. Комок в затылке надулся, заполнил все пространство под черепом и сейчас с боем вырывался наружу, выдавливая фиолетовые круги перед глазами. «Мне еще долго ждать, ты не понимаешь, чего требуешь, женщина». Я огляделся по сторонам. «Если эта палка опять взорвется, тебя, профессор, мне не жалко, но вокруг дети». Со второй попытки я поднялся, прихватил спичку и поплелся к пустующему учительскому столу. Боль опустилась ниже, отчаянно заломила кости и суставы. «Да что ж такое, вернитесь немедленно». Стол преподавателя находился на некотором удалении от ученических парт, немного приподнятой кафедрой. Первое, хорошо, второе, надеюсь, осколки не долетят. Я бросил долбаную спичку на столешницу и поднял палочку. Спичку нашел не сразу, глаза почти ничего не видели за облепившей зрение мутью. Вау, мастер-класс от национального героя. Шутовски восхитился Малфой, вызывая приступ смеха у прихлебателей. Жги, Поттер, мы запомним тебя. Рука начала выплетать какой-то жест. Мутабара. Картина погруженного в полумрак класса внезапно сменилась на свой негатив. Окончание мысленной формулы потонуло в пушечном грохоте за едва выдержавшими оконными стеклами. Удар молнии куда-то совсем рядом с классом заглушил взрыв концентратора. Деревянный корпус палочки разорвало в мелкую труху. К счастью, в сопротивляющемся воздухе пролетевшую недалеко. На стол медленно опускалось объятое белым жарким пламенем перо, не сгорающее и не обугливающееся, как и положено перу Феникса. В поднявшейся суматохе не сразу обнаружили, что в аудитории стало на одного ученика меньше. Полевая хирургия, мутаборонима. Я падал на землю в позе парашютиста в затяжном прыжке. Тело медленно отходило от болевого удара, искалываемое тысячами бодрящих иголочек. Вокруг продолжали бить молнии, видимо, громыхавший вдалеке грозовой фронт наконец-то дошел до окрестностей замка. Головная боль ушла, зрение работало удивительно четко. Была видна каждая трещина на... Когда-то я это уже видел. Во сне, наверное, вот сейчас, нужно посмотреть направо. В грохоте сверкающих молний и шуме холодного ливня сложно различить крик сипухи, но сегодня это получилось бы у многих, находись они в этот момент под открытым небом. Да, это небо вновь мое. Даже если бы я никогда не смог превратиться обратно, я выбрал бы птичью долю вместо жизни без полетов. Как же здесь свободно. Неладное я почувствовал не сразу. Сначала забурлило в животе. Многострадальную голову опять сдавило каким-то обручем. Внутренности задергались, схватываемые сильными судорогами. Не понимая, что происходит, я на всякий случай начал снижаться, вдруг откажут еще и крылья. И тут случилось невероятное. Меня пробил понос. Гадить мне нечем. Я еще ничего не ел и не пил в этой форме. Несмотря на это, птичье тело избавлялось от лишнего, императивно и форсировано. Поскольку твердых излишков не было, извергалась жидкость. Поскольку лишней жидкости тоже не было, она бралась из крови и тканей. Поскольку процесс был форсированным и, по всей видимости, аварийным, тормозов у него не было. Я бессильно упал на землю рядом с большой холодной лужей и немедленно начал лакать мутную воду. Жажда была чудовищной. Так, говорят, умирают больные холерой, от быстрого фатального обезвоживания, а не интоксикации. Утихшие было бесплодные судороги возобновились с новой силой. Очень скоро водопой пришлось повторить. Бесконечно так продолжаться не может. Кроме жидкости, нужны еще и соли. Я начал лениво обдумывать, не обернуться ли обратно, однако новая напасть заставила забыть о мелких неурядицах. Обруч удавку, все сильнее затягивавшуюся на голове, внезапно прорвало не иначе как выпущенным под кожу расплавленным металлом. Режущий венец заставил взвыть. Терпеть эту боль молча стало невозможно. В этом заблуждении я пребывал недолго, до момента, когда из башки над переносицей начали вырывать добрый кусок кости с мясом. Я забился и заорал, насколько позволяла моя совиная глотка. Это не помогло. Выворачивание шло толчками, и каждый последующий был больнее предыдущего. Словно 10-дюймовый гвоздь, надежно вбитый в сосновый брус, дважды загнутый, проржавевший и вросший в дерево, некто равнодушный подцепил гвоздодером и медленно, по сантиметру за раз, с визгливым скрипом вытягивал наружу. Гвоздь сопротивлялся, выпускал шипы и норовил порваться, пожертвовав частью ради оставшегося в дереве куска, но вивисекторский инструмент находился в руках опытного плотника, который хорошо знал свое дело. То, что операция проходила без анестезии, а умеющее чувствовать дерево не может провалиться в спасительное беспамятство, никого не интересовало. Не помогло бы здесь беспамятство. Эта боль достала бы и в коме, поскольку не была связана с нервами и рецепторами. Под холодным дождем, на пожухлой траве, в луже и постепенно смываемых нечистотах билась в агонии и жалобно кричала одинокая сипуха. Оперение и пух насквозь пропитались водой и походили на износившуюся мочалку. Сейчас птица представляла собой легкую добычу для любого хищника, бродячей собаки или даже крысы. К нашей удаче, у всех местных хищников, дворняк и грызунов сегодня были неотложные дела в других местах. Самая умная и опасная крыса, например, в настоящий момент проверяла безопасность разведанных много лет назад путей на кухню и продуктовые склады в Хогвартсе. Через некоторое время крики и трепыхания прекратились. Сова лежала без движения, подвернув под себя голову и раскрыв в бессилии клюв, словно пыталась вдохнуть в легкие хоть немного ставшего непослушным воздуха. Дождь продолжал смывать с земли лишнее. Рядом с птицей лежал почерневший, будто измаранный в несмываемой угольной копоти, маленький венок из некогда белых звездчатых цветов. Когда я очнулся, дождь уже перестал идти. Судя по начавшему подсыхать пуху, не менее часа назад, с трудом подтянув крылья, я как мог отряхнулся. В голове стояла звенящая ясность и легкость. Ничего не болело, но весьма донимала общая слабость. Поесть бы. С трудом подлетев на ближайший куст, я огляделся. Похоже, это окрестности Хаксмида, деревушки спутника, полностью специализирующийся на обслуживании жилого населения Хогвартса. И до указанного Хогвартса я оглянулся в другую сторону. Нет, не дойду. Сколько может пройти сова? Я, дурак, считал это удачной шуткой. Сил наоборот нет, сил на полет тоже нет. Ни магических сил, источник Хогвартса рядом, мой резерв уже наполовину полон. Не хватает обычных сил организма. Если обернуться принудительно, возможно гипогликемическая кома. Да и обернись я, пешком идти 1,5 мили, потом терпеть тупые придирки всех встреченных преподавателей, которые в результате отправят отбывать очередное наказание голодным. Да пошли они все. Собравшись силами, подсушил себе перья. Как же легко теперь дается магия. Но с едой нужно что-то решать. Собственно, у меня ж припасено печенье. Сейчас печенье пришлось есть на земле, в хранилище оно находилось в пакете. Как я пролез в хранилище без сумки? Еще раз, сумка, бутафория для сокрытия факта, что я достаю предметы из воздуха. Разве что шарить по ячейкам без складского артефакта тяжелее. Откусив от печенья, я внезапно осознал, почему его так сильно любят совы. Я ж не пробовал его никогда в теле совы. Какая вкуснятина. Схарчив коржик, вздохнул и волевым усилием отложил остальное. Нельзя это есть, пребывая птицей. Очень легко подсесть по-настоящему. Что-то туда добавляют особенное, совсем не зная меры. Я устроился на кусте повыше, ожидая, пока усвоится совиная радость. Интересно, можно ли пообедать в Хаксмиде? Деньги у меня найдутся, но во всех магазинах и питейных заведениях наверняка имеется негласный надзор за учениками силами обслуживающего персонала. Будний день, учебное время, как пить дать стукнут, а руководство у нас, МакГонагалл, равнодушная дура, как была, так и осталась. Как можно до сих пор не понять, что я, не мой? Требовать обязательный каст с вербальной составляющей от первогодки, не способного произнести ни звука. Да чего же хорошо вы изучили ваш набор этого года, госпожа декан. Понимаю, каждый сентябрь набегает целая толпа незнакомых юных магов, аж 15-20 душ. Но директор еще хуже. Зайти с неконвенционного козыря в первый же день, а что дальше будет? Он, конечно, меня подловил, и впредь я буду осторожнее. Невербальное оглушающее плетение с использованием того самого убойнейшего концентратора, что я видел на стадионе при атаке на метлу Лангбаттома. Ну хоть радует, что ему нужен этот внекатегорийный усилительный костыль, а также то, что плетение – летящий конструкт. Буду знать и готовиться. И карман для внеплановых зелий поместить в горло. И что-то на зрачки придумать. И возобновить тренировки по окклюменции. ХММ. А с какой стати кому-либо вообще сообщать, что я стал видеть лучше? Обнулить диоптрии в очках и их же зачаровать на что-то можно. Да хоть бы даже. Пока я обдумывал новую идею, печенька усвоилась. Взмахнув крыльями на пробу, я без лихачества полетел в деревню. Нужное заведение нашлось не сразу. Баров, пивных и кафе здесь было не менее 4, а вот чтобы там готовили нормальный полноценный обед. Жаль, не поинтересовался в прошлом учебном году, что и где в Хаксмиде. Кабанья голова всеми способами демонстрировала, что случайным клиентам здесь не рады. Сладкое королевство намекало на ограниченность ассортимента. Кафе «Мадам под дефут» было каким-то подчеркнуто розовым, и я слышал, что туда не жрать, а смотреть друг на друга ходит. То есть, обязательно парами, а не как я сейчас. А вот «Три метлы» – единственное заведение, выставившее транспарант с написанным мелом меню на улице. Не думаю, что только для того, чтобы отшивать посетителей словами «в наличии только суточная похлебка и сливочное пиво». Я уж было собрался превращаться в человека, но заметил совиный леток над входом. Зуб даю, это не для утренней прессы или личной корреспонденции. Стало быть, есть вариант сохранить инкогнито. Надо только. Я поискал глазами и притянул с земли подходящую щепку. Немного магии, и на ноге у меня стильное деревянное колечко почтовой совы. Местные обычаи рекомендуют наносить на ободок кличку совы. Что же, саргас на синтелиш смотрится неплохо. Изучаем меню, кое-что готовим, можно влетать. В таверне, пожалуй, ее можно так назвать, было пусто. За одним из столов неспешно поглощал пиво с колбасками единственный посетитель. Пышнотелая розовощекая женщина скучала за стойкой. Поскольку это была женщина, стаканы она не протирала, а сидела на табуретке и что-то вязала, изредка поглядывая в зал. Я подлетел и разместился на специальном насесте в стороне от барной столешницы. Хозяйка отложила рукоделие и подошла ко мне. Я бросил ей кусок пергамента с заказом. Да, кто-то послал сову заказать еду на вынос. Леток, позволяющий совам влетать внутрь, а не бросать письма в ящики, нужен именно для этого. Что-то ты совсем заморенная, подруга. Яблочного штруделя сегодня нет. За остальное, 9 секли. Будь я человеком, поменял бы яблочный десерт на черничный. Но я, почтовая сова с конкретным заказом, не имеющая свободы выбора. Наклонившись к кольцу, я выложил клювом щепотку серебра. «Отдохни 5 минут», сказала хозяйка и ушла на кухню. Вернулась с упакованным заказом и печеньем для меня. Печенье надо брать, совы от него не отказываются. Позже съем. Что касается заказа, такое совы часто носят в лапах. Возьмем и мы. Я еле вынес этот груз в леток. Все же общая слабость еще сказывалась. Скрывшись за поворотом, убрал пакет в хранилище. Отыскал подходящий чердак, обернулся человеком и спокойно пообедал. Запивать пришлось подогретой водой. Время отдохнуть и переварить сегодняшние события. Первый оборот в этом теле. Опять гроза, опять экстремальные условия и падение сверху. В прошлый раз тоже была гроза, и Коновал что-то говорил про грозу. Нет, достоверно выяснить причины, которые поспособствовали превращению в сову, не получится. Не хватает фактов и знаний. Нужно хоть немного понимать, как устроена анимагия или как организуют первое обращение. Леди Равина мне этого не читала, не до того было. Отложим на будущее, отметив накопленные совпадения. Но вот что было дальше: организм совы начал избавляться от чего, если предположить, что от всякой отравы, накопившейся в теле этого пацана, то противоречий я не вижу. Кстати, тот небольшой факт, что меня дважды за ночь в туалет гоняло и утром вырвало, хорошо ложится в копилочку. Кто знает, что со мной у Дамблдора делали, кроме копания в мозгах. Ну и главное, больше никакого тумана в голове. Пока что, разум кристально чист, магия магию проверим позже, тут под чужим чердачным полом хозяева бодрствуют. Как альтернатива, пакость могла находиться во взорвавшейся палочке или в этом. Я достал неопрятный предмет, найденный на месте моих мучений. Маленький белоснежный венок, надетый мне на голову луной, потемнел, причем грязь и копоть была не снаружи, а стала частью лепестков. Во втором зрении четко виднелась клеть из зеленоватых магических струн, в которой больше всего это походило на густую толпу пресловутых мозгошмыгов. Ты ощущаешь, что там что-то присутствует, ворочается и двигается, но ты ничего не видишь. Глаза отвлекает, притягивает и дразнит, но они бессильны что-либо разглядеть. Я впервые такое вижу. Субстанция или сущность, заключенная в клетку, не магия. Она вообще не похожа на то, что может быть создано смертными. Что это такое? Король мозгошмыгов? Существо-паразит? Если предположить, что это находилось у пацана в тканях под шрамом. Помнится, до 8 лет у меня тоже болел шрам, но потом я попал в саргас и очнулся как заново родившимся, а шрам начал заживать. Что ж, парень, точное имя которого я так и не выяснил, как минимум одно дело, ради которого я здесь, прояснилось. Зелье в тебя, конечно, могут и новых залить, но вот такое еще раз подсадить, вряд ли. Живи и пользуйся, может, теперь тебе будет легче поумнеть. Вопрос: почему я все еще здесь? Еще вопрос: зачем мне эта плененная гадость и почему я почувствовал, что ее нужно подобрать с земли и взять с собой? Логичнее было бы от нее избавиться, чтобы обратно не заползла. Хм, да потому, может, и взял. Мало ли кто найдет и как использует, например, опять против меня. Укрыть в хранилище будет надежнее. Станет плохо, обернись совой. Да, луна. Эту фразу я вспоминал еще вчера, потому что мне было плохо. Только вот инструкции, как стать совой, снабдить не получилось. Хотя, может, идея очищающего оборота еще и позже пригодится, с таким-то подходом Дамблдора к делу моего воспитания. Венок – единственный материальный предмет, который удалось перенести в этот мир. Сплетенный из непростых цветов и укрытый на теле аниформы, непонятно где и как сохраняющийся в неактивном состоянии, сработавший как ловушка, стоило ему проявиться в реальности. Вопрос: что за гадость раз за разом извлекают из моего лба? Почему она так важна? Почему Дамблдор малевал мне шрам в газетах, когда этого шрама на мне уже не было? Я задумчиво посмотрел на растительный обруч, и не думающий сохнуть, вянуть или терять лепестки. Надевать тебя вновь очень не хочется, да и некому повторно напялить венок на голову совы, а сама сова лапы у нее не те. Сочтем это препятствие знаком и просто спрячем подальше. Обнуление диоптрии в очках не заняло и 5 минут. Как я раньше мог жить без рескульптинга? Что делать дальше? Я вызвал Тимпус. Половина гербологии успешно прогуляна. Смысл появляться к концу поры, нормально не переодевшись? Задумчиво посмотрел в южном направлении. Попробуем узнать, как тут регистрируют анимагов. Потом, возможно, посетим косой. Что ты здесь делаешь, мальчик? В Министерство магии я попал через неработающую телефонную будку на неприметной улице. Произносить что-либо не понадобилось, кабина пришла в движение спустя 10 секунд моего молчания в трубку с оторванным проводом. Огромный гроссбух с опубликованными законами все так же присутствовал в грязной зоне. Процедура регистрации несколько отличалась. Помимо заявления, требовалось заполнить огромную 20-страничную анкету. Список вопросов в ней походил на те, что задавал мне Коновал, если выкинуть улавливающие ложь дублирование. Бланки анкет нигде не продавались, заверять их особым образом также не требовалось. Полный текст анкеты простодушно приводился в гроссбухе, крутись, как хочешь. Попробовав от отчаяния скопировать страницу, я внезапно возымел беспрепятственный успех. Эту книгу можно было копировать, по крайней мере, постранично. Дорогое министерство, на ближайшее время я стану самым горячим фанатом твоих неповторимых вечеров. Узнать, как тут регулируется предпринимательская деятельность. Надолго ли я здесь, пришла отрезвляющая мысль. Эх, ну почему у меня не так? Хотя я же не пытался копировать артефактный гроссбух моего министерства заклинанием основательницы. Но Тито Селф, тянет ли вас спариваться? Как далеко вы можете учуять? Что ж вы такие озабоченные? Кого может потянуть на такую гадость? А если что-то и вправду получится, с учетом фактора магии, вполне может. И что, приятно будет смотреть на дегенерата? Тут с женщиной-то иногда выходит шестые Уизли. Сколько вы можете пробежать в течение? Как часто вам необходимо? Нравится ли вам сырое мясо? Печеньки мне нравятся, доктор, от которых других почему-то воротит. Это нормально? Да что вы говорите? Тогда с меня чаек. Вызывает ли у вас особые чувства луна? Я запнулся. Специально посмотрел. Последний вопрос звучит как свидетельствую, что все, написанное здесь мною, правда и только правда. Детектор не подшаманишь, отвечать нужно честно. Ладно, спутник Земли, нет. Надеюсь, местные чиновники не курили на астрономии и знают слово спутник. 18-я страница, 19-я, 20-я, готово. Осталась последняя галочка свидетельства. Нужно еще раз проверить все, что написал. Что ты здесь делаешь, мальчик? Кто ж это пробился сквозь мой дилетантский круг невнимания? Я поднял глаза. Амелия Боунс. Недавно виделись, на вокзале. Озабоченный вид. Куда-то шла со стороны служебного входа, но вот нашла время обратить внимание на тощего ребенка в джинсах и клетчатой рубахе, одиноко что-то заполняющего за неудобной стойкой для плебса. Я молча протянул ей анкету. Она прочла шапку и внимательно посмотрела на меня. Там была и причина, и мое имя. Я оценил, что вслух она произносила минимум важной информации. Почему без сопровождения взрослых? Я потер лоб, потом достал блокнот и карандаш. Спонтанная телепортация на первом уроке. Решил заодно зарегистрироваться. Это была очень частичная правда, но полную я рассказать не мог. Как же паршиво врать порядочному человеку. Но у меня даже коммуникативных возможностей не хватит рассказать ей все. Надеюсь, она привыкла жить в режиме полуправды и получать ответы самостоятельно. Иными словами, в школе не знают, где ты. Не хочу, чтобы знали, и не думаю, что мне позволили бы. Взгляд на этот раз был долгий и очень колючий. Наконец она что-то решила для себя. «Ты все заполнил?» – спросила она, профессионально пролистывая анкету. «Подтверждай, и пошли со мной». Меня повели к турникету. Сопротивляться главе силового ведомства неразумно. «Мадам Боунс», – коротко поприветствовал начальство дежурной Авроры и посмотрел на меня. «Этот, проверяй, ХМ». Полномочиями для пропуска меня без досмотра она не воспользовалась. «Твою палочку, парень». Вздохнув, я выдал ему блокнот. Взорвалась в руках этим утром. Неудачные материалы. Аврор с интересом посмотрел на меня. «Материал? Имя?» – спросил он, придвигая гроссбух с реестрами. «Гарри Поттер», – негромко ответила за меня мадам Боунс. «Астролист, перо Феникса, Алливандер, 31 июля этого года. Наверное». «Что у него с палочкой?» – уточнила начальница. Аврор протянул ей блокнот и всмотрелся в гроссбух. «Это тоже на первом уроке?» – спросила меня Боунс. Я кивнул. Аврор вскинул бровь, но работу продолжил. «Все верно, есть такая. Руки в стороны разведи». Меня окатило каким-то сканирующим заклинанием. «Что на мизинце?» «Совсем забыл про кольцо. Складская логика». «Нет, ну а что отвечать? Откуда я знаю их досмотровые возможности?» «Оставь здесь». Получишь при выходе, у меня забрали кольцо и выдали жетон, он чист, мадам Боунс. Мы поднялись на второй этаж, и я уж было подумал, что меня опять ведут к коновалу. Но нет, интерьеры здесь были куда приличнее, а народу больше. Вывеска на входе в секцию гласила «Отдел магического правопорядка». «Здравствуй, уголовка». Боунс столкнула дверь с табличкой «Начальник бюро регистрации граждан». Дальше я не прочитал. «Эйлин, сильно занята?» Боунс завела меня внутрь и закрыла дверь. «Проведи регистрацию по списку 3, пожалуйста, и отведи его в мой кабинет после этого». «Да, мадам Боунс, женщина средних лет, которую я не рискнул бы назвать по имени хотя бы из-за серьезного вида, взяла у меня бумаги и указала на стул. Помогла ли протекция, или здесь это нормальная практика, но регистрация не заняла и 10 минут, уточнив, что моя униформа не наделает много грязи в начальственном кабинете». Меня попросили продемонстрировать оборот. Достали из сейфа какие-то печати, бланки, задали несколько уточняющих вопросов. На руки я получил обычный одностраничный документ, защищенный гильешной сеткой, плетением неизменяемости и магической печатью министерства, но тем не менее, всего лишь одна единственная бумажка, а не Европаспорт с цветной колдографией. Здесь все проще. Когда мне приходить в следующий раз, уточнил я, зачем, доказать вменяемость в звериной форме. Ты что, оборотень? Подозрительно посмотрела на меня Эйлин. Я усиленно замотал головой. Тогда тебе не надо. Подтвердишь они форму при оформлении совершеннолетия, а далее, только если форма изменится или дополнится. Пойдем, мадам Боунс ждет. Куда ж меня, интересно, поставили на учет в моем мире. Недаром этот коновал мне сразу не понравился. Отдел контроля магических популяций, это, вообще-то, все, что не считается за людей, а потому, в силу непоколебимого расового шовинизма, полагается полуразумными животными. И как бы ни получилось, что попадание в реестр оборотней, даже по ошибке, это клеймо на всю жизнь, типа лечения в клинике для психов-умаглов. «Садись», — показала мне на стул Боунс, — «рассказывай, что у тебя с Дамблдором». «Ага, сейчас, если б мог, давно все сделал бы сам, еще на праздничном ужине». «Не могу, извините, не выдумывай, если тебя запугали». Я безэмоционально отвел глаза, ее участие понятно. Помимо всего прочего, в Хогвартсе учится ее племянница, а у мадам Боунс уже имеются какие-то подозрения, раз она требует ежедневной отчетности от Сьюзен. Но сказать это малознакомому пацану она не может. Я вздохнул. Это не в моих силах. Наверное, что-то для себя она поняла, потому что тему дальше не развивала. Что с тобой сегодня случилось? Я так и не поняла, почему ты в министерстве. Я придвинул блокнот и начал писать длинный ответ. Первый урок. Трансфигурация. Колдовал плохой палочкой. Ударила молния. Палочка взорвалась. Очнулся около двух у Хагсмида. Еле дошел до таверны, отогрелся, пообедал. На уроки опоздал, решил посетить министерство. Как ты добрался до министерства? Совой долетел. То есть, продемонстрировала быстрые дедуктивные навыки глава ОМП. У тебя были силы долететь до Лондона, но не до Хогвартса на остаток учебного дня? Я кивнул без тени раскаяния. Так и было. Толку мне с этих уроков? Я второй год на первом курсе сижу. Взгляд мадам Боунс стал холоднее. Я была о тебе лучшего мнения. Пусть и недолго, жестко ответила она. Плохое начало учебы, мистер Поттер. Амелия отвела взгляд и о чем-то задумалась. Я же взялся писать ответ. Вставай, приняла она решение, поднимаясь. Нужно сопроводить тебя в школу. Мэм, в ближайшее время я приобрету репутацию бузатера и неисправимого хулигана. Вам не нужно со мной связываться. Тебя не спросили, отрезала она. В Хогвартс тебя доставит и сдаст сотрудник. Это наша обязанность. И хватит разговоров. Что едят авроры в засадах. Минерва МакГонагалл педантично пополняла список кар, которые она обрушит на голову мелкого гаденыша. Зафиксировав, что сорвавший первое занятие в новом учебном году и нагло улизнувший в поднявшемся переполохе Г, Поттер не явился даже к окончанию поры, профессор мысленно назначила ему персональную отработку. Не обнаружив Поттера уже и на обеде, а также уточнив у одноклассников, что начинающая звезда хулиганского небосвода пропустила и историю магии, МакГонагалл увеличила число отработок до двух. Не дождавшись прогульщика к концу обеда, декан решила, что пассивное ожидание себя не оправдало, и задействовала патрульный артефакт. С этого момента нарушение закончилось и началась проблема. Радарами системы наблюдения Г. Поттер не определялся. Во-первых, стихийный перенос произошел за пределы школьного периметра, а во-вторых, к концу обеденного перерыва Поттер был уже далеко, где-то в Лондоне.